а на севере к Эльбе и в район южнее Гамбурга. Примечание. Имеется в виду соединение главнокомандующего группой армии «Запад» генерал-фельдмаршала Кессельринга. После доклада об обстановке я попросил фюрера о беседе в присутствии Йодля. Примечание. После доклада об обстановке. Генерал Коллер, начальник генерального штаба Люфтваффе, в своих записках говорит об уже очевидном 22 апреля 1945 года внутреннем крахе Гитлера и сообщает, что тот приказал сжечь свои личные бумаги. Однако Кейтель об этом не упоминает. О том же сообщает и вице-адмирал Фосс, представитель ОКМ, приставки фюрера. Возможно, что часть близкого окружения Гитлера не желала придавать гласности его душевное состояние. Должно же быть принято, наконец, какое-то решение или предложение о капитуляции, прежде чем Берлин станет полем боя за каждый дом, или же вылет фюрера ночью в Берхтесгаден, чтобы оттуда немедленно начать переговоры. Я попросил всех удалиться из помещения, где проходило обсуждение обстановки, и остался наедине с фюрером, так как Йодля вызвали к телефону. Ну, как это часто бывало, Гитлер не дал мне произнести и двух слов. Он сказал примерно следующее. «Заранее знаю, что вы хотите сказать. Сейчас должно быть принято окончательное решение». «Это решение я уже принял. Из Берлина я не уйду». Я буду защищать город до последнего. Или я прикажу вести эту битву за столицу Рейха, пусть только Венг снимет с моей глотки американцев и прогонит их за Эльбу. Или же вместе с моими солдатами погибну в Берлине, паду в бою за символ Рейха. Я возразил, это безумие. В такой ситуации я должен потребовать вашего вылета сегодня же ночью в Берхтесгаден, чтобы обеспечить руководство Рейхом и Вермахтом. В Берлине, если связь будет оборвана, что может произойти с минуты на минуту, сделать это невозможно. Фюрер заявил, ничто не мешает вам немедленно вылететь в Берхтесгаден. Я даже приказываю вам сделать это, но сам я останусь в Берлине. Час назад я по радио сообщил об этом немецкому народу из столицы Рейха. Отступить от этого я не могу. В этот момент вошел Йодль. В его присутствии я заявил, что ни в коем случае без него, Гитлера, не полечу, об этом не может быть и речи. Дело теперь идет не об обороне или потере Берлина, а о командовании всем вермахтом и всеми фронтами, которые отсюда, из имперской канцелярии, при ухудшении положения обеспечить уже невозможно. Йодль энергично поддержал меня. Линии связи с югом будут полностью нарушены. Большой кабель связи в Тюрингском лесу уже перерезан. Командование группами армии Шернера, Рендулича на Балканах, в Италии и на Западе можно уже считать прекращенным, так как одной радиосвязи недостаточно. Примечание. И имеются в виду группы армий «Центр», генерал-фельдмаршал Шернер, «Юг», генерал-полковник Лотер Рендулич, «Юго-Восток» или «Б», генерал-лейтенант Александр Лёр, действовавшие на Балканах, практически в северо-восточной Хорватии, юго-запад или Ц, генерал-полковник фон Виттенхофсейль, и запад, генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг. Необходимо немедленно разделить командные функции, а фюреру, как это предусмотрено, сохранить в своих руках руководство из Берхтесгадена. Фюрер вызвал к себе Бормана и повторил всем нам троим приказ в ту же ночь вылететь в Берхтесгаден. Там я должен вместе с Герингом, как его представителем, взять на себя командование. Примечание. После попытки прорваться из имперской канцелярии из Берлина 1 мая 1945 года долгое время Борман считался пропавшим без вести или погибшим.